Глава 9. Следующая пара проходила в другом крыле академии с высокими окнами, тянущимися почти до самого потолка, и запахом магически очищенного воздуха, в котором угадывались ноты трав, металла и чего-то еле уловимо электрического. Когда мы с Трофимом зашли в аудиторию, я сразу почувствовал перемену. Что-то в атмосфере изменилось. Будь-то сюда внезапно впустили легкий аромат дорогого одеколона и уверенности. Мы не опоздали, но студенты уже успели занять свои места, и в зале витал тот самый нервный шепот, который появляется только при появлении преподавателя, способного сместить центр внимания в любом помещении. У кафедры стоял мужчина, высокий, статный, с легкой грацией хищника и выражением лица, от которого даже я поймал себя на мысли, что запомнил его черты слишком быстро. У него были короткие темные волосы, легкая небритость подчеркивала четкую линию челюсти, а серо-зеленые глаза смотрели с лукавой прямотой. Камзол сидел на нем как влитой, ни одной лишней складки, ни единого небрежного жеста. Он буквально дышал контролем и силой. «Здравствуйте», — произнес он. Его голос оказался глубоким и обволакивающим, с легким хрипловатым оттенком, каким говорят маги, прожившие слишком много. «Я Владислав Громов, и сегодня наша тема — структура охотничьих рангов и межранговые взаимодействия». Многие девушки в зале едва заметно задвигались. Одна тут же выпрямилась, сжав колени, будто пытаясь лучше выглядеть на фоне соседки. Другая поправила волосы и слегка закусила губу, когда он прошел мимо. Я краем глаза заметил, как кто-то даже вытащил карманное зеркальце, будто собиралась краситься на паре. Шепот усилился, местами переходя в сдавленные смешки и восхищенные вздохи. Я, конечно, предупреждал Трофима на предыдущей паре, что профессора тут используют внешность как отвлекающий маневр, но на лицах студенток читалось «да хоть бы и инкуб, пусть забирают душу, если перед этим еще раз улыбнется». Громов, между тем, не выказывал ни малейшего смущения или усталости от внимания. Наоборот, он знал, что вызывает реакцию, и пользовался этим как оружием. Точно. Элегантно, без излишеств. Он щелкнул пальцами, и в воздухе перед всеми проявилась голографическая таблица. Ряд за рядом вспыхивали надписи, подсвеченные мягким синим светом. Он кивнул, дождавшись тишины, и заговорил. В академии и в самой охотничьей структуре существует жесткая иерархия. Это не просто титулы для того, чтобы щеголять в обществе. Каждый ранг – отражение навыков, знаний и боевого опыта. Вот основные категории. Ученические ранги. Неофит. Новички. Вы только пришли, только впитываете. Практики почти нет, магия ограничена. Ученик. Базовый уровень магии и физподготовки. Начинаются первые задания. Инициант. Допускаются к стажировке в полевых условиях, сопровождают охотников. Аспирант. Имеют собственные миссии под наблюдением, доступ к артефактам. Кандидат. Почти выпускник. Находится на грани между студентом и охотником. Боевые охотники. Охотник. Базовый боевой ранг. Прошел экзамен, ведет охоту. Следопыт. Занимается разведкой, работает в группах. Гончий. Быстрое реагирование. Охота на редкие и особо опасные виды. Инквизитор. Имеет право на допрос, зачистку, работу в особых миссиях. Старший охотник. Иногда эталон. Командует, обучает, выполняет задания от Совета Империи. «Помимо этого, — продолжал Громов, — существуют исключения. Бывает, что маги выходят за рамки обычной системы. Уникальные стили боя, нестабильные или аномальные магии, биосимбиозы, артефактные мутации. Таким присваивается личный ранг, но даже он вписывается в официальную иерархию. Потому что хаос – наш враг, а дисциплина – единственное, что может его сдерживать. Пока он говорил, его взгляд несколько раз проскальзывал по рядам и в какой-то момент задержался на мне. Недолго, но с тонкой прищуренной усмешкой, как будто он не просто видел меня, а видел насквозь. Трофим наклонился ближе, шепча. «Девчонки в слюнях, ты видел? Он просто сказал распределение, и третья парта вся покраснела». «А ты думал, чего они в академию шли? Магию учить?» «И ведь я только что объяснял, зачем они все это делают», — мысленно фыркнул я. «Профессора, то есть, а эти? Эти пока не ученицы. Они просто жертвы, добровольные». «Приманка», — прошептал я больше для себя, чем для Трофима. «Что?» — обернулся он. «Ничего», — ответил я, по-прежнему улыбаясь. «Просто наблюдаю». Мы оба тихо хмыкнули, хотя лично я понимал, что профессор Громов не просто эффектная ширма. Он мог быть кем угодно — ловушкой, наблюдателем, связующим звеном. Возможно, и все сразу. И уж точно он не тот, кто случайно попал на свою должность. После пары, как только мы с Трофимом вышли из учебного корпуса, я заметил, как коридор словно потянулся, стал теснее, как будто знал, что нас здесь ждут. Шагов через 20 перед выходом из здания стояла все та же троица, но теперь она разрослась. За спиной Осинского маячило уже человек 6, не меньше. Все второго курса старше, опытнее, самоувереннее. На их лицах читалось то самое раздражающее превосходство, что бывает у тех, кто чувствует за собой толпу и думает, будто может диктовать правила. Осинский шагнул вперед, как по сценарию. На нем была форма, чуть менее официальная, чем в классе, но все равно подчеркивающая его внушительную фигуру. Плечи, как у шкафа, коротко бритая голова поблескивает на свету и взгляд, в котором не было ни капли доброжелательности. «Слушай, Воронов», — начал он громко, чтобы все вокруг услышали. «Вчера было весело, правда? Но вот беда. Никто не поверит, что ремень сам по себе лопнул. Это ведь была магия. Тонкая, но магия». Он сделал шаг ближе. «Признаться хочешь, пока все по-хорошему?» Я чуть приподнял бровь. «Магия?» — переспросил я и пожал плечами. «Я всего лишь неофит. Вы же сами это слышали. Вряд ли у меня бы хватило мастерства». «Наверное, твое самомнение стало таким тяжелым, что ремень не выдержал и сдался». За моей спиной Трофим хихикнул, но тут же осекся, когда осознал, что окружение стало плотным. Кучка придурков превратилась в кольцо. Я смотрел в глаза Осинскому спокойно, без вызова, просто оценивая, как далеко он готов зайти. Трофим, наоборот, сжался. Плечи у него опустились, и дыхание стало поверхностным. Он явно знал, такими играми не заканчивается, особенно если толпа уже собралась, и им нужно шоу. «Ты нарываешься», — процедил Осинский. «Думаешь, раз новенький, тебе все с рук сойдет?» Я только усмехнулся, медленно обведя взглядом тех, кто его окружал. Все они одинаковые. Широкие спины, слишком короткие стрижки, взгляды, в которых больше желания самоутвердиться, чем реальной ярости. И в этот момент, когда напряжение достигло нужной отметки и воздух стал плотным, как перед грозой, за спинами студентов раздался знакомый голос. «Негоже устраивать разборки в учебных коридорах!» Толпа расступилась почти инстинктивно, как вода перед ножом. Владислав Громов вышел из тени арки, как будто просто шел мимо, но в каждом его шаге чувствовалась сила, к которой прикасаться не хотелось даже мысленно. Он подошел неторопливо, оглядел нас всех и остановил взгляд на Осинском. «Если уж так хочется кому-то набить морду, для этого у нас предусмотрена арена. Правила, наблюдатели, медицина. Все как положено», — он перевел взгляд на меня и добавил. «А если кто-то считает, что новенький позволил себе лишнего, пусть попробует доказать это там, где положено». Осинский вспыхнул взглядом. «Отлично, я вызываю его. Прямо официально. Хочу поединок. Пусть узнает, каково это дерзить старшим». Громов щелкнул языком, словно разочарованный. «Ученику вызывать неофита? Серьезно? Немного жалко выглядит, не находишь?» И тут же, не дожидаясь ответа, продолжил. «Хотя в случае с Вороновым все не так просто. Он только поступил, но в нем чувствуется потенциал. Большой. Не хочу торопить события, но, возможно, ему стоит сразу присвоить ранг ученика». Он вновь повернулся ко мне, внимательно вглядываясь в лицо. «Что скажешь, Воронов?» Я медленно кивнул, понимая, что от поединка не отвертеться, а может и не стоит. «Я не против. Мне и самому интересно, чего я стою». Громов чуть усмехнулся, кивнул, а затем отступил в сторону. «Отлично. Тогда поединок состоится, официально, на арене. Я сам за этим прослежу». Толпа зашумела, кто-то шептался, кто-то пытался понять, что происходит, а я просто смотрел на Осинского. Он улыбался. Слишком широко, слишком самоуверенно. Ему казалось, что он уже победил. Но он не знал, кто перед ним стоит. Академия охотников была спроектирована с учетом того, что ее воспитанникам придется не только зубрить теорию и учиться работать с артефактами, но и драться. Много, часто, в полную силу. Потому отдельное крыло здания занимала боевая часть комплекса, тренировочные залы, тиры и, конечно же, арена. Та, в которую сейчас шаг за шагом входили студенты, была одной из самых малых, предназначенной не для показательных боев или групповых сражений, а именно для дуэлей. Почти камерная, но с высоким сводчатым потолком и амфитеатром на 20-30 мест, где могли расположиться зрители, инструкторы и приглашенные кураторы. Все здесь было выдержано в серых и песочных тонах. Гладкие стены из плотного армированного камня, магические лампы под потолком, мягкий, но упругий песок под ногами, специально обработанный, чтобы впитывать кровь и тепло, но не пыль. Я шел с Трофимом, чуть отстав, поглядывая на окружающих. Кто-то из студентов перешептывался, кто-то смотрел прямо, открыто, а кто-то притворялся, будто ему нет дела. Но я чувствовал взгляды. Эти взгляды были как невидимые нити, опутывавшие мою спину. На арене я буду один, но сейчас за мной все же кто-то стоял, пусть даже пока только сам Трофим. «Слушай», — прошептал он, когда мы остановились у ступеней, ведущих на песок, — «это правда плохая идея. Осинский, он мощный, его уважают, он не самый умный, но драться умеет». Он взглянул на меня, будто искал хоть намек на страх. Я лишь пожал плечами, не глядя на него. «Это не выбор, это необходимость. Если сейчас прогнуться, он не отстанет. Никто не отстанет. А так все решится быстро». Трофим вздохнул. Он понимал. Он был не трусом, просто реалистом. А еще он был одним из немногих, кто в этой академии пока относился ко мне с настоящей теплотой. Мы уже подошли к краю песчаной арены, как рядом, словно из воздуха, появилась она. Ирина. На ней была черная форменная рубашка с серебряной отделкой, брюки, заправленные в высокие сапоги, волосы собраны в небрежно строгий хвост. Глаза, те самые, что пронизывают насквозь, сверкнули насмешкой. «Второй день», — проговорила она с легкой ухмылкой, оглядывая меня с головы до ног. «А событий с твоим участием уже наберется на целую папку докладов. В последний раз с одним студентом происходило столько всего так быстро, очень и очень давно». Я чуть прищурился, сдерживая интерес, и с долей иронии спросил: «Неужели я повторяю чью-то судьбу?» Ирина склонила голову на бок, а уголок губ дернулся. «Мою». В этот момент по спине пробежала едва ощутимая дрожь. В ее голосе не было бахвальства, не было желания самоутвердиться. Только факт. И в этом факте чувствовалась история, тайна и опасность. Но времени размышлять уже не было. «Осинский, Воронов, на песок!» — прозвучал голос Громова, и арена тут же затихла. Я шагнул вперед, чувствуя, как пространство будто отступает, давая мне дорогу. Песок под ногами хрустел глухо, воздух густел, а тень Осинского уже двигалась мне навстречу с другого конца арены. И если все пойдет не по плану, то впервые за долгое время мне придется не просто притворяться человеком, а защищать себя по-настоящему.